еще много-много раз. Хопа-хопа, лучше 40 раз не раз. Хопа-хопа, чем одну поймать за раз. Хопа-хопа, еду я на Мерси чисто. Хопа-хопа, типа весело и быстро. Хопа-хопа, обогнал москвич горбатый. Хопа-хопа, получив фашист гранату. Пионеров до детства жалко.